на них было 2600 пушек и 18 тысяч десантного войска. Герцог Медина-Сидония должен был принять начальство. План Дона Жуана имел осуществиться после 10 лет, но уже при меньших условиях успеха. Мария была уже казнена. Судьба непобедимой армады известна, она была разбита бурею. Тяжелые суда не могли действовать с успехом против легких кораблей английских и нидерландских. Флот потерпел несколько поражений. Медина-Сидония, собравший его, хотел обогнуть Англию, но был разбит бурею около Шетландских островов. Большая часть кораблей и войска погибла. Удар этот был страшен для испанской монархии. Наконец, вмешательство Филиппа II в дела Франции отвлекло его от Нидерландов. Герцог Форнезе должен был два раза предпринимать поход во Францию, что отвлекало его силы. В 92 году он умер. Истощив все усилия, Филипп видел, что борьба становилась невозможной. Несмотря на свое упрямство, он должен был смириться. Он думал восстановить покорность следующими средствами. Он выдал дочь Клару Евгению Изабеллу за эрцгерцога австрийского Альбрехта и назначил его правителем Нидерландов. Таким образом, управление ими отошло от Испании. Только в случае бездетности их права снова переходили к Испании. Южные провинции Нидерландов согласились на это условие, северные отказались. Там уже выросло целое поколение, воспитанное в ненависти к Испании. Нидерланды понимали, что война эта приносила им более пользы, нежели вреда. И в самом деле, в этой борьбе Нидерланды поднялись и выросли. Филипп был самый могущественный государь в начале своего царствования, но в последние годы 16-го столетия его средства были уже почти истощены. Мы привыкли давать много важности испанским доходам из американских рудников. В самом деле они были значительны. Но не надо забывать, что большая часть этих доходов вследствие плохого управления шла в частные руки, и что, собственно, Нидерланды давали королевству гораздо более дохода. Это обнаружилось особенно в годы 58-59. Нидерланды внесли такую сумму, какой не давали американские владения. И такой-то провинции лишилась теперь Испания. Далее известно, что Нидерланды занимали первое место в ганзейской всемирной торговле городов. Несмотря на войны их с Испанией, последняя должна была на значительные деньги покупать товары на нидерландских же рынках. Королевство должно было беспрестанно прибегать к займам, политико-экономические науки были тогда еще неизвестны правительством, прибегали иногда к самым странным средствам для пополнения недочетов. Когда Филипп вступил на престол, государственные правители сделали ему следующее предложение – не платить деньги, занятые его отцом. Потом Мексиканское королевство предложило платить войску жалование фальшивой монетой. Наконец, царствование Филиппа было ознаменовано мерою, которая своей странностью превосходила все указанные. Филипп объявил, что он не сможет платить государственных долгов, следовательно, объявил государство банкротом. Но для вознаграждения кредиторов он позволил им не платить своих частных долгов. Лекция 37, 25 февраля. По мере обеднения Испании богатели отложившиеся от нее области, так что и завоевание Португалии 1580 год не вознаградило утрат, понесенных Испанией. В конце 15 столетия в Португалии совершались те же перевороты, как и в других государствах Европы. При Иоанне II королевская власть стала на прочном и твердом основании, победив оппозиционные элементы. Самой блестящей эпохой было царствование преемника Иоаннова, Эммануила Великого. При нем-то явились результаты предшествовавшей деятельности португальских мореплавателей. К этому присоединились смелые подвиги Альмейда и Альбукерка, где португальцы имели дело не только с индийскими войсками, султаном мамелюков, но и венецианцами, которые всеми силами старались отбить португальцев от найденных ими берегов Ост-Индии. Альбукерк Альфонсо де 1453-1515 годы, португальский мореплаватель, вице-король Индии.